как тот актер, который, оробев, теряет нить давно знакомой роли. Как тот безумец, что, впадая в гнев, в избытке сил теряет силу воли. Так я молчу, не знаю, что сказать. Не от того, что сердце охладело, нет. На мои уста кладет печать моя любовь, которой нет предела. Так пусть же книга говорит с тобой, пускай она, безмолвный мой ходатай, идет к тебе с признанием и мольбой, и справедливой требует расплаты. Прочтешь ли ты слова любви немой? Услышишь ли глазами голос мой? Иногда мне хочется вместо программы «Серебряные нити» поставить один сонет Шекспира в переводе Самуила Яковлевича Маршака. Правда, я не знаю, как сделать так, чтобы стал он снова частью души человеческой, чтобы от него не отмахивались, а приняли как свою собственную мысль. По крайней мере, именно так я в детстве чувствовал стихи в переводе Самуила Яковлевича Маршака. В начале ноября ему исполнилось 125 лет. И он не может умереть, потому что его стихи и его переводы всегда будут с нами. Что бы я делал, например, без стихотворения Киплинга «If»? Если и в прямом русском переводе, и в переводе Маршака, именно в этом переводе я прочел впервые это стихотворение. «О, если ты покоен и растерян, когда теряют голову вокруг, и если ты себе остался верен, когда в тебя не верит лучший друг, и если ждать умеешь без волнения, не станешь ложью отвечать на ложь, не будешь злобен, став для всех мишенью, но и святым себя не назовешь». И если ты своей владеешь страстью, а не тобою властвует она, и будешь тверд в удаче и несчастье, которым в сущности одна цена, и если ты готов к тому, что слово твое в ловушку превращает плут, и, потерпев крушение, можешь снова без прежних сил возобновить свой труд». Если ты способен все, что стало тебе привычным, выложить на стол, все проиграть и все начать сначала, не пожалев того, что приобрел, если можешь сердце, нервы, жилы так завести, чтобы вперед нестись, когда с годами изменяют силы, и только воля говорит «держись». Если можешь быть в толпе собою, при короле с народом связь хранить, и, уважая мнение любое, главы перед молвою не клонить. Если будешь мерить расстояние секундами, пускаясь в дальний бег, земля твое, мой мальчик, достояние, и более того, ты человек. Эх, если бы, как называют это стихотворение в других русских переводах, наши слушатели смогли бы принять его как заповедь. Эх, если бы наши дети были до дрожи потрясены этим стихотворением в детстве, когда из-за несчастной любви кажется, что весь мир рушится под твоими ногами. Есть удивительное искусство, магия, таинство. Это искусство переводчика. Я никогда, я в те времена не знал, никто такой Киплинг. Даже не понимал, что он написал Маугли. Для меня это было стихотворение Маршака. Наше стихотворение, русское. Так похожее на многие русские стихи, скажем, на Тютчева. Хотя, может быть, это и есть случайное сравнение. Что-то есть волшебное в том, чтобы чужие, иностранные, наземные стихи, сделать своими, родными, единственными. Таким волшебником был Самуил Яковлевич Маршак. Сегодня по телефону 495-956-1514 мне бы хотелось поговорить об искусстве переводчика, о волшебном даре Самуила Яковлевича Маршака и о том, что он сделал для наших душ. Это же главная тема нашей передачи. Маршак в вашей душе. Вот об этом сегодня речь по телефону 495, код города Москвы, 956-1514. Постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программа «Серебряные нити», разумеется, тоже. Сегодня будут звучать стихи. Их исполнила и записала постоянная участница нашего форума в интернете, которая представляется как Тама. В любом поисковике вы можете найти наш форум, набрав словосочетание «серебряные нити», не присоединившись к нашей пестрой, но достаточно интимной и любящей размышлять на досуге компании. Есть в том числе у нас на форуме и разговоры о Маршаке. Ну и, конечно, сегодня в музыкальных паузах мы слушаем всего несколько выбранных нами мелодий, которые... мелодии песен, которые написаны на стихи зарубежных поэтов в переводе Маршака, и первое слово в музыкальной паузе тоже Шекспиру. Люблю, люблю, но реже говорю об этом. Люблю нежней, но не для многих глаз. Торгует чувством тот, кто перед светом всю душу выставляет на показ. Тебя встречал я песней, как привет. Когда любовь была нова для нас, так соловей поет полночный час, весной, весной, весной. Но песню забывает лето, ночь не лишится прелести своей. Когда его умолк излияние, но музыка, звуча со всех ветвей, обычный став, обычный став, обычный став теряет обаяние. И я умолк, подобно соловью. Свое пропел и больше не пою. Говорю об этом. Люблю нежней, но не для многих глаз. Что не узнать рояль и нежный баритончик Микаэля Тривердиева практически невозможно. Для тех, кто помнит и Удивительная запись, потому что как будто поэт говорит с поэтом на разных языках. Ведь музыка и поэзия — это одно и то же. А Маршак дерзал не просто переводить, он дерзал переводить народные песни, что, или песни, ставшие народными, которые считаются почти недоступными переводу. И вообще есть какая-то загадочная роль у переводчика, особенно у переводчика, у которого дар Божий. Ведь мы с вами, и это, наверное, не случайно, живем во времена, которые можно в том числе назвать временами отвратительных переводов. Потому что большая часть зарубежной литературы сегодня, когда пытаешься читать, такое впечатление, что переводил его какой-то автомат, типа переводчика Гугла, а человеку было лениво даже поправлять. Поэтому, наверное, об этом даре и о его роли в человеческой истории как-то забываем. А может быть, потому что мы когда-то в древности на Руси переводчиков считали, толмачей, считали чем-то вроде бесов, потому что они знали тайну инородцев, тех, кто за пределами живет нашей айкумены, нашего ограниченного мира. Но все равно в этой тайне перевода все равно всегда присутствовало какое-то абсолютно мистическое начало. Но имею же я право иногда не рассуждать, а просто читать стихи. Но вот если мы когда-то в детстве или в юности, ну хотя бы для себя, прочтем своим подрастающим детям вот это, например, из Бёрнса: «С приветом я к вам посылаю Пегаса, конька своего. Спросите, чего я желаю, и я вам скажу: ничего. Простите беспечность поэта, дышу я и только всего, а шум деловитого света не стоит подчас ничего. Проценщика мучат тревоги, червонец его божество, но вот подведет он итоги, и что же найдет? Ничего. Отвешивать должен поклоны вельможа-старик для того, чтоб графской добиться короны. А что ему в ней? Ничего. Унылая ряса пресвитера, заветная цель одного, другой добивается митры. А суть-то одна? Ничего. Влюбленному жизни дороже на свете одно существо. Ну вот он женился. И что же нашел под тряпьем? Ничего. Рифмует поэт беспокойный, верит его мастерство торжественных лавров достойно. А что его ждет? Ничего. Храбрится буян, угрожая, но тщетно его хвастовство, и кроме свирепого лая не жди от него ничего. Не верит поэту девица ни просьбам, ни вздохам его, но скоро она убедится, что страшного нет ничего. Ей по сердцу ласки поэта, упрямец достиг своего. А что обещал ей за это? По правде сказать, ничего. Священник громит за неверие, сам вона, ее и его, но попусту бьет артиллерия, поправить нельзя ничего. Прощайте, у бурного моря я жду корабля своего. Если погибну я вскоре, что вам эта смерть? Ничего. Останусь готовым к услугам до смертного дня моего. Коль есть у вас что-нибудь, другом и другом, коль нет, ничего. Вот что сказала Евгения о искусстве перевода Самуила Яковлевича Маршака. Доброй ночи. Корней Чуковский, много лет близко знавший Маршака, написал книгу «Высокое искусство», целиком посвященную художественному переводу. Вот что он пишет про Самуила Яковлевича в этой книге. Цитирую. «Его темпераменту была совершенно чужда добродетель долготерпения и кротости. Повелительное, требовательное, волевое начало ценилось им превыше всего, даже в детских народных стишках. Еще одно драгоценное качество поразило меня в Маршаке, едва только я познакомился с ним. Меня сразу притянула к нему его увлеченность, я бы даже сказал, одержимость великой народной поэзией – русской, немецкой, ирландской, шотландской, еврейской, английской. Поэзию, особенно народную, песенную, он любил самозабвенно и жадно. А так как его память хранила великое множество песен, лирических стихотворений, баллад, он часто читал их, а порой и пел, властно приобщая к своему энтузиазму и нас. И было заметно, что его больше всего привлекают к себе героические, боевые сюжеты, славящие в человеке его гениальную волю к победе над природой, над болью, над страстью, над стихией, над смертью. Мудрено ли, что я после первых же встреч всей душой прилепился к Маршаку, и в ленинградские белые ночи мы стали часто бродить по пустынному городу, не замечая пути, и зачитывали друг друга стихами Шевченко, Некрасова, Роберта Браунинга, Киплинга, Китса, и жалели остальное человечество, что оно спит и не знает, какая в мире существует красота». Вообще как-то странно называть Маршака переводчиком. Он скорее завоеватель, покоритель чужеземных поэтов, властью своего дарования обращающий их в русское подданство. В лучших своих переводов он достигает того, чтобы в них не было ничего переводческого, чтобы они звучали для русского уха так, словно Бёрнс или Шандер Петефи или Аванес Туманян писали свои стихи по-русски. Одной из ранних литературных побед Маршака было завоевание замечательной книги, которая упрямо не давалась ни одному переводчику. Эту книгу создал британский народ в пору высшего цветения своей духовной культуры. Книга песен и стихов для детей. Многостильная, бессмертно веселая книга с тысячами причуд и затей, она в русских переводах оказывалась хилой, косноязычной и тусклой. Поэтому можно себе представить ту радость, которую я испытал, когда Маршак впервые прочел мне свои переводы этих, казалось бы, непереводимых шедевров. Переводы чудесно сохранили всю их динамичность и мощь. «Три смелых Зверолова», «Шалтай-болтай», «Потеряли котятки на дороге перчатки» — все это благодаря Маршаку стало достоянием русской поэзии. Стихи сохраняют свою упругость и звонкость, словно это первозданная русская народная песня. Маршак потому-то и одержал такую блистательную победу над английским фольклором, что верным оружием в этой борьбе послужил ему наш русский фольклор. Оттого-то переведенные им стихи так легко и свободно вошли в обиход наших детей и стали бытовать в их среде наряду с их родными ладушками. Много нужно было такта и вкуса, и тончайшей словесной культуры, чтобы с таким артистизмом, сочетая эти оба фольклора, соблюсти самую строгую грань между ними. Конец цитаты. Конечно же, о Маршаке осталось множество воспоминаний самых разных людей. Эти воспоминания оставляют такое впечатление, что Маршак как бы чувствовал в себе движение какого-то мощного потока. Не знаю, может быть, этот поток и есть то, что называется «дао». Может, поэтому он наряду с силой характера был наделен тонкой восприимчивостью. Он заражался стихами, в которых чувствовал проявление вот этого надчеловеческого потока. И он испытывал потребность как-то выразить этот поток на своем языке. Его талант – это в первую очередь талант понимания. Понимание чужой культуры, понимание души другого автора. Это совсем не такое понимание, какое можно видеть у другого известного переводчика, Бузыкина из фильма «Осенний марафон», который считал, что понимать значит приспосабляться, подстраиваться, забывать про свои интересы. Видимо, и переводы у него были такие же приспособленческие. У Маршака понимание совсем другое. Это понимание, характерное для сильного человека или для ребенка. Такая же способность к пониманию была и у Чуковского. Не случайно они оба были одновременно корифеями детской литературы и корифеями искусства перевода. Впрочем, и сама эпоха тоже сыграла свою роль. Необходимость творить, находясь в жестких рамках, содействовала развитию искусства перевода, в котором переводчик тоже жестко ограничен и сюжетом, и формой, и многим другим. Критик Мирон Петровский сравнил их обоих, Чуковского и Маршака, с мастером из романа Булгакова. Вот цитата. «Оба открыли для себя художественный перевод и сосредоточили на нем свои усилия. Маршак с большим уклоном в сторону художественной практики, Чуковский преимущественно в сторону теоретического осмысления. Блестящих мастеров литературы, сложившихся и успевших начать свой путь до революции, новый мир, мир идеологического и лагерного террора, вытеснил из привилегированных престижных жанров на литературные околицы, каковыми почитались детская литература и художественный перевод. В результате в советскую эпоху возникла небывало высокого качества литература для детей и уникального, нигде в мире невиданного уровня художественный перевод. Парадоксальным образом зло порождало добро, и объектами дьявольских игр, мастерами, здесь были как раз Чуковский и Маршак. Конец цитаты. Кто там стучится в поздний час? Конечно, я, Фингей. Ступай домой, все спят у нас. Не все, сказал Фингей. Как ты прийти ко мне посмел? Посмел, сказал Фингей. Небось, наделаешь ты дел. Могу, сказал Фингей. Тебе калитку отвори. А ну, сказал Фингей. Ты спать не дашь мне до зари? Не дам, сказал Фингей. Напомню еще раз, наша слушательница с сайта программы «Серебряные нити» записала для нас эти стихи. Спасибо вам большое, Тама. Вот что мне хочется сказать после слов Евгении. Маршак действительно заражал народной поэзией. И заражал народной поэзией не только, конечно, литературную среду вокруг себя, но и читателей тоже. Теряем Маршака с его переводами, теряем и родную поэзию. Когда мы говорили в бесконечной серии передач о причинах равнодушия, то мне все время хотелось сказать, может быть, дело в том, что мы в детстве, наши дети, перестали читать Маршака. Задумываемся ли мы о поразительной силе стихов, о том, как они остаются в каких-то закоулках души и не дают жить и поступать безразлично и равнодушно. Задумываемся ли мы о том, что вот те детские стихи Чуковского, Маршака, переводы Маршака были прививкой, которые, несмотря на все эксперименты сталинских времен, оставили нас хорошими людьми. Какой бы смысл вы ни вкладывали в это слово? Да, стихи Маршака входили в обиход, но весь вопрос в том, входят ли они сейчас. И судя по тому, что одержимости родной поэзии и народной поэзии, не своей, не английской, я как-то в реальной жизни не наблюдаю. Похоже, мы забыли на роли легких и звонких, и очень непростых, и трудных, зато запоминающихся на всю жизнь, как будто несущих вместе с собой что-то невероятно важное. И пусть это невероятно важное происходит где-то в далекой, абсолютно незнакомой горной Шотландии. И тем не менее, ее трагедии становятся близки, как свои собственные. Безжалостный к врагам, согнал он бедных пиктов с скалистым берегам, на вересковом поле, на поле боевом лежал живой на мертвом, и мертвый на живом. Лето в стране настало, вереск опять цветет, но некому готовить вересковый мед. Король глядит угрюмо, опять в краю моем цветет медвяный вереск, а меда мы не пьем. Но вот его вассалы заметили двоих последних медоваров, оставшихся в живых. Вышли они из-под камня, щурясь на белый свет, старый горбатый карлик и мальчик 15 лет. Сидел король шотландский, не шевелясь в седле, а маленькие люди стояли на земле. Гневно король промолвил: пытка обоих ждет, если не скажете, черти, как вы готовили мед. Сын и отец молчали, стоя у края скалы. Вереск звенел над ними, в море катились валы. Вдруг голосок раздался: слушай, шотландский король, поговорить с тобою с глаз на глаз позволь. Старость боится смерти, жизнь я изменой куплю. Выдам заветную тайну, карлик сказал королю. Голос его воробьины резко и четко звучал. Замер последний крик, эхом ему ответил с обрыва отец старик. Правду сказал я, шотландцы, от сына я ждал беды. Не верил я в стойкость юных, не блеющих бороды. А мне костер не страшен, пускай со мной умрет моя святая тайна, мой вересковый мед, моя святая тайна, мой вересковый мед, моя святая тайна, мой вересковый мед. Серебряные нити. Мальчишкой натыкался на подлости и предательство. Я все время повторял себе: пускай со мной умрет моя святая тайна, мой вересковый мед. Вересковый мед, который варят малютки в пещерах под землей. Это и есть то самое дао, о котором говорила Евгения. Это что-то святое, прячущееся в душе народной, в душе человеческой. И неважно, на каком языке, какой поэт открывает или вскрывает эту святость, это всегда чудо, которое ты начинаешь искать в глубине своей собственной души. Вот что сказала наша замечательная Ирина о Маршаке. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Перевод стихов – это для меня самая большая тайна. Ведь хороший перевод – это не просто и не только талант поэта-переводчика. Это еще и гениальная душевная эмпатия. Рифмованная строка – это ритм, вибрация, пульсация души. А символы и образ целостно и наиболее полно отражают чувства и эмоции. И талантливые стихи — это всегда ритмическая, пульсирующая сонастроенность поэта с эмоциональными и чувственными переживаниями читателей. И по сути свой перевод — это ведь не оригинал и не должен им быть. Это новое, совершенно новое произведение. И у него иная цель, чем у оригинала. Он рассказ о другом языке, о другой культуре, о ее особенностях, неповторимостях, индивидуальностях. Он повесть о неведомом, он путь к другим. И путь прямой, через душу, через сердце. Корней Чуковский, вспоминая о Маршаке, писал: «Отсюда, как мне кажется, непреложная заповедь для мастеров перевода, перелагай не всякого иноземного автора, какой случайно попадется тебе на глаза или будет навязан тебе торопливым редактором, а только того, в которого ты жарко влюблен, который близок тебе по биению сердца, в которого ты хотел бы влюбить соотечественников». Об этом часто твердил сам Маршак. «Если, — говорит он, — вы внимательно отберете лучшие из наших стихотворных переводов, вы обнаружите, что все они — дети любви, а не брака по расчету». Конец цитаты. Переводные стихи. Дети любви двух поэтов. Особые дети. Дети метисы. Они всегда что-то новое, неведомое, еще не бывшее и в мире, и в культуре. Они и в душе пробуждают что-то новое. Иной оттенок уже бывшего, иную форму уже познанного. Или пробуждает совсем неожиданное, чего родная культура не смогла еще в себе отыскать. Они дети двух народов. И фактом своего существования они подтверждают глубинное родство всего человечества. Ничего нельзя было бы перевести, если бы мы принадлежали к параллельным мирам. И тем же фактом своего существования они подтверждают ценность народных индивидуальных различий. Ведь если бы не были ценны для наших душ эти различия, мы бы не стремились через перевод познать другую культуру. Стихотворные переводы Маршака — это не стихи подражания, не стихи по мотивам. И хотя их внешняя форма практически всегда не соответствует подстрочнику, они, тем не менее, родные братья и сестры оригинальных стихов. Братья-близнецы, одетые в разные языковые одежды. Спуститься вглубь чужой души по стихотворению, разоблачить ее от языковой формы, понять, найти соответствующие одежды в родной культуре, облечь понятые в знакомые слова и образы и выпустить в мир родной культуры, открыв понятные им другим людям. В этом сочетании поэтического дара с даром интуитивного понимания тайн другой души – залог рождения жизнеспособных стихотворных переводов. И Маршак обладал этим сочетанием сполна. Хотя он не только гениальный переводчик, он еще и гениальный детский поэт. А впрочем, наверное, это неразрывно, взаимосвязано и закономерно. Мне хочется прочитать небольшое стихотворение, если позволите. «Пробираясь до калитки полем вдоль межи, Дженни вымокла до нитки вечером воржи. Очень холодно девчонке, бьет девчонку дрожь, замочила всей у пчонки, иди через рожь. Если кто-то звал кого-то сквозь густую рожь, и кого-то обнял кто-то, что с него возьмешь? И какая нам забота, если у межи целовался с кем-то кто-то вечером воржи?» Это Роберт Бёрнс и Самуил Маршак. С этого стихотворения в юности началось мое знакомство с поэзией Роберта Бёрнса. Ты свистни, тебя не заставлю я ждать. Ты свистни, тебя не заставлю я ждать. Пусть будут браниться отец мой и мать. Ты свистни, тебя не заставлю я ждать. А если мы встретимся в церкви, смотри, с подругой моей, не со мной говори. Украдкой мне ласковый взгляд подари, а больше смотри на меня не смотри, а больше смотри на меня не смотри. Между прочим, еврейский поэт Самуил Яковлевич Маршак, советский поэт, поэт материалистов, был для меня один из людей, с помощью которых мне открывались некоторые тайны христианства. Вот сейчас Ирина фактически говорила о том, что возникает такая поэзия, и нет больше ни русского, ни шотландца, ни англичанина, нет больше ни иудея, ни эллина. Где-то в сущности, там, в самой глубине души, мы все удивительно схожи. Но только немногим дано чувствовать это сходство. Ведь мы же сейчас говорим не столько о поэзии, сколько о любви. Вот что сказала на Маршаке наша радиослушательница Анна. Доброй ночи. Самуил Яковлевич Маршак был одним из лучших детских поэтов. Но его переводы – это отдельная и очень непростая история. Он не стремился сделать буквальный перевод. Главной задачей было уловить суть, смысл послания, заложенного в оригинале, и облечь его в как можно более прекрасную форму на русском языке. Получается, одну и ту же мысль можно выразить разными словами, разными языками, равно талантливо, если эти слова идут изнутри, а не от себя. И не важно, что все уже было кем-то когда-то сказано. Чем больше говорят, тем лучше. Важно здесь то, что ты не пересказываешь, а говоришь, как чувствуешь. Когда только начинались сотовые телефоны и смски, я где-то прочитала рекомендации о том, как их писать. В голове осталась только одна. Пишите то, что чувствуете, и тогда, когда чувствуете. В этом случае до адресата дойдут все ваши эмоции. Слова – это только конверт. Такое впечатление, что к словам прикрепляется какой-то невообразимый и неописуемый энергетический шлейф, который как раз и несет в себе главную информацию. Не слова, а то, как они сказаны, важно. Я что хочу сказать? Суть, смысл чего-то никогда не объяснишь, просто повторяя кем-то уже сказанные слова. Нужно найти свои или почувствовать чьи-то как свои. И только тогда смысл сказанного может дойти до сознания других. Спасибо, Анна. Робин Красношейка сел на старый клен. Вверх полезла кошка, вниз спустился он. Вниз полезла кошка, он взлетел опять. Сел на клен и говорит: можешь ли поймать? Робин сел на крышу, с крыши на карниз. Вверх полезла кошка, да слетела вниз. Робин по карнизу скачет, скок это скок. Кошка смотрит снизу, лижет правый бок. Последнюю тайну, быть может, попробую я вам открыть. Карл Юнг когда-то сказал замечательную фразу. Он говорил о языке символов и называл их первообразами. Юнг сказал: говорящий на языке первообразов одновременно говорит на множестве языков. Если хотите, вот этот язык первообразов, внутренний язык символов, это еще одно описание птичьего языка, знаменитого языка птиц Франциска Ассизского. Более того, благодаря Маршаку я когда-то вдруг смог понять символ Пятидесятницы. Снисхождение Святого Духа на апостолов принесло им дар языков. Они могли говорить решительно на всех языках. Но боюсь, что такого количества полилингвизма не выдержала бы их реальная биологическая нервная система. Даром стала способность проникать в сущность к вересковому меду, языку первообразов, о котором говорил Юнг. Если ты можешь проникнуть в то, что в сущности мы все люди, а значит, мы все едины, мы одно существо, мы говорим на одном языке, только иногда пытаемся этот общий язык забыть, а такие, как Маршак, его не забывают, они чувствуют, живут во внутреннем единстве очень разных людей, родившихся по разные стороны земного шара. И в этом мистерия переводчиков, потому что в смысле дара языков, с моей точки зрения, апостолы и были переводчиками. Они переводили разные человеческие слова на тот самый всеобщий язык первообразов, который от рождения знаем мы все. А вот помнить его могут только такие, как Маршак, которые навечно остаются детьми. Помните, будьте как дети. Вот в этом